И вот теперь я вытащил Гарольда из спальни на темную кухню, всадил его на стул у окна и, выходя из кухни, щелкнул выключателем. Тот, кто, возможно, наблюдал за окном моей квартиры, запросто принял бы Гарольда за меня, разве что уши у него побольше. Я прокрался по черному ходу, взял из тайника под дверью свою итаку и стал спускаться. Для человека, плохо владеющего огнестрельным оружием, лучше магнума, может быть, только итака 12-го калибра с пистолетной рукоятью. Если уж из нее вы не попадете в цель, то, значит, и вправду слепец. Я вышел во двор своего дома, соображая, а что, если их двое? Один караулит спереди, другой сзади. Это было маловероятно. Но даже самое бредовое предположение требует проверки. Я отодвинул несколько прутьев в изгороди и выбрался на проспект, спрятав дробовик под своим синим длинным плащом. Церковь я обошел с южной стороны и двинулся по дорожке, идущей за церковью и школой на север. Мне повстречались несколько знакомых, и я коротко кивал им на ходу, крепко придерживая полу плаща, чтобы они не мучились вопросом, куда это он на ночь глядя поперся с ружьем. Бесшумно ступая в высоких кроссовках «Авиа», я проскользнул на зады школьного двора и, прижимаясь к стене, вскоре достиг первого угла. Я был в основании ИИ, а он в 10 футах от меня, во тьме, окутывавший противоположный угол. «Как же туда добраться?» — соображал я. Поначалу решил просто и быстро пойти на него, но отклонил этот вариант, поскольку был реальный шанс не дойти. Подползти, как это делают в кино. От этого тоже пришлось отказаться, ибо я не был уверен, что там вообще кто-то есть. А если я наползу на кошку или на парочку подростков, прилипших друг к другу в поцелуи, то от срама месяц не смогу показаться на улице. Все решили за меня. И без меня. Это была не кошка и не влюбленная парочка, а мужчина, причем с автоматом УЗИ в руках. Он выступил из-за угла прямо передо мной, держа свое жуткое оружие на уровне моей груди, и я на миг разучился дышать. Он стоял в темноте, и на голове у него была темно-синяя бейсбольная шапочка, вроде тех, какие носят на флоте, с золотыми листьями по козырьку и золотыми буквами на тулье. Что там было написано, я не разобрал. Вероятно, с перепугу мне было трудно сосредоточиться. Кроме того, он был в темных очках, таких сплошных, вроде обруча. Это не самое лучшее, что можно придумать, если собираешься застрелить кого-нибудь в темноте. Но с такого расстояния и с таким автоматом даже Рэй Чарльз отправил бы меня в могилу. Он был чернокожий и весь в черном. Вот и все, что я могу сказать о нем. Я начал было говорить, что после захода солнца в нашем квартале людей с более темным цветом кожи могут подстерегать разные неприятности, но в этот миг что-то твердое ударило меня в зубы и почти одновременно в висок. Помню, перед тем, как потерять сознание, я успел подумать, оплошал медвежонок Гарольд, не сумел обдуреть, как обычно. Глава 6. Покуда я спал мертвым сном, меня снова навестил герой. Он был в полной пожарной амуниции и под мышками держал детей. Лицо было покрыто копотью, плечи дымились, дети плакали, а герой смеялся. Он глядел на меня и смеялся, смеялся, смеялся. Потом смех сменился воем, а изо рта повалил бурый дым. Тут я очнулся. Я лежал на коврике, только это я и осознал. Рядом со мной преклонил колени некто в белых одеждах. Одно из двух. Либо я уже находился в Царстве Небесном, либо это был парамедик. Под рукой у него был чемоданчик, а на груди висел стетоскоп. Значит, все же парамедик или ангел небесный. «Тошнит», — осведомился он. Я потряс головой и не замедлил с утвердительным ответом. Меня вывернуло прямо на этот коврик.